Глава 9. Вода и будущее. Эта глава у меня вызывает особое удовольствие. Здесь поток мыслей автора ничем не ограничен. Представьте, как далеко может зайти развитие технологий, помогающих спортсменам достигать наивысших результатов. Когда я думаю об этом, во мне играет два чувства. С одной стороны, восторг от будущих технологий, позволяющих быстрее передавать тренерский опыт спортсменам и использовать вычислительные мощности для создания и контроля идеальной техники плавания. С другой, меня бросает в дрожь, когда дело касается биоинженерии и селекции спортсменов еще на уровне зачатия. Бррр. Гонка вооружений в плавании. Когда Пьер де Кубертен возродил Олимпийские игры в конце XIX века, такой мощной конкуренции среди спортсменов, как в наши дни, не было. В 1896 году плавание представляли три дистанции – 100, 500 и 1200 метров, а соревнования проходили на открытой воде. Только 6 стран участвовали в состязаниях по плаванию на первых Олимпийских играх. Каждые 4 года, когда приходило время следующих Олимпийских игр, конкуренция возрастала, появлялось больше стран-участниц, больше спортсменов, и рост результатов был неизбежен. В наши дни целые институты работают над улучшением результатов атлетов. Борьба на мировом уровне идет за доли секунды. Представьте, что на дистанции 10 тысяч метров на Олимпийских играх пьедестал может закрыться в диапазоне всего 3 секунд. Это значит, что лидер почти двухчасовой гонки порой определяется по фотофинишу, и достижения все время растут. Когда начинается серьезная конкуренция и борьба идет за считанные доли секунды, возрастает вероятность нечестной борьбы. Спортсмены и команды стараются выиграть любой ценой. Но для чего? Спорт высоких достижений, особенно зрелищный, это большие деньги, а где большие деньги, там совсем другая игра. Про допинг-контроль. Вы наверняка слышали про допинг-контроль у спортсменов. Это специальный тест, который проводят антидопинговые организации, чтобы выявить в крови и моче участника соревнований запрещенные препараты. Спортсмен мог использовать их для увеличения скоростных и других показателей, требующихся для победы. Целые институты работали и, уверен, продолжают работать над созданием все новых и новых препаратов для недобросовестных спортсменов, пытающихся таким путем достичь наивысших целей на соревнованиях. Медицина не стоит на месте, и в то время, когда Всемирное антидопинговое агентство ВАДА ищет у атлетов следы запрещенных препаратов, параллельно ученые открывают все новые и новые возможности для обхода текущих правил и запретов. Создаются вещества с такими формулами, отследить которые практически невозможно. Если только отслеживать паспорт крови спортсмена на протяжении длительного времени и фиксировать любые резкие изменения в его составе. ВАДА всегда чуть позади науки. Я вовсе не хочу сказать, что все спортсмены, добившиеся высочайших спортивных результатов, используют запрещенные препараты. Нет, но, безусловно, есть масса примеров, когда атлетов ловила антидопинговая организация или они сами признавались в нарушении правил. Никто сегодня не запрещает использовать новые разработки в медицине для ускорения набора физической формы юными спортсменами, которые официально не соревнуются на международных или внутренних национальных соревнованиях. Представьте, что с самого детства атлета не просто тренируют, но и грамотно подкармливают специальными препаратами, которые, меняя гормональный фон, помогают быстрее восстанавливаться после каждой тренировки, становиться сильнее, выносливее и так далее. Так из юного спортсмена делают сверхчеловека, намного быстрее созревающего и достигающего олимпийского уровня тренированности и подготовки. Потом атлет проходит ряд процедур по очистке организма перед тестированием ВАДА. Затем его выводят на международный уровень, где спортсмен показывает небывалые результаты. А если копнуть еще глубже? Уже сейчас легко провести генетический тест и биопсию мышцы. Даже в самом юном возрасте, а может еще и в утробе матери, можно взять анализы у будущего атлета и понять, к какому виду спорта он больше предрасположен. С развитием генетики мы точно сможем отследить предрасположенность ребенка к длинным аэробным нагрузкам или к спринту. Если взять плавание на длинные дистанции, то нам больше подойдет высокий человек с большим размахом рук, огромными ладонями и стопами. А биопсия мышцы нам покажет, каких волокон у него больше. Если аэробно-окислительных, то это идеальный кандидат на длинные дистанции. Параметров множество, и каждый может повлиять на скорость достижения результата и потенциал будущего спортсмена. И я точно знаю, что есть база данных, где содержатся полные генетические тесты и анализы всех олимпийских чемпионов ближайших лет. По ней можно выявить уникальные наборы генов, подтверждающие предрасположенность к занятиям определенной спортивной дисциплиной. Искусственный интеллект, выборка топовых атлетов современности и физика движения тела в воде помогут создать 3D-модель идеального пловца, точно подходящего по антропометрическим данным для избранного вида спорта и конкретной дистанции. Предположим, нам требуется пловец на длинной дистанции в открытой воде. Допустим, тактика гонки этого спортсмена – мощный отрыв от остальных на самом старте дистанции, затем длительное плавание больше часа на высокой крейсерской скорости, чтобы ни один соперник не смог выдержать такой темп, и мощный финиш, где нужны сильные ноги и резкое переключение в гликолитическую зону энергообеспечения для ускорения. Скорее всего, это будет человек с большим размахом рук, гибкими и огромными стопами 48-го размера, гиперплазией коленных и локтевых суставов и узкими бедрами. Гиперплазия суставов – это способность суставов к большой амплитуде движений. И порой кажется, что спортсмен с выраженной гиперплазией коленных суставов сможет выгибать ноги в обратном направлении для лучшей эффективности работы ног. Мышцы его ног должны состоять главным образом из аэробно-окислительных волокон, что позволяет спортсмену плыть всю дистанцию шестиударным кролем и расходовать минимальное количество кислорода мышцами ног. Шестиударный кроль предполагает 6 ударов ногами на один цикл работы рук. Цикл состоит из двух грибков. На каждый грибок рукой приходится 3 удара ногами. Ритм шестиударного кроля чаще используется спринтерами на коротких дистанциях. Руки работают в догоняющем режиме для мощного скольжения за счет правильности обтекания тела вокруг плывущего спортсмена практически не создается завихрений, которые могут сокращать скольжение и использоваться соперниками для бокового драфтинга. При боковом драфтинге конкуренты сидят сбоку и используют попутные вихри и зоны пониженного давления, чтобы экономить силы. У такого спортсмена будет возможность для резких ускорений. Благодаря буферу в мышцах, когда образуется молочная кислота, она в больших количествах накапливается в мускулах во время ускорения и в момент обратного выхода на крейсерскую скорость используется как источник энергии. Такие ускорения нужны, чтобы оторваться от преследователей и измотать их, нарушая ритм плавания. Представьте, что имеющийся набор генов можно будет легко заменить на подходящий. Уже сейчас технологии генной инженерии и геномной редактуры открывают потенциал для изменения генетического материала живых организмов, включая и человека. Они позволяют добавлять, удалять и изменять определенные участки ДНК с высокой точностью. Создавая идеального человека для требуемого спорта, мы совершим огромный рывок в достижениях спортсменов. Только подумайте, что определенные гены отвечают за размер конечностей. С длинными рычагами спортсмен явно будет плыть быстрее конкурентов. Вы когда-нибудь плавали в ластах? Если да, то знаете, что с ними плыть гораздо быстрее. А если повлиять с помощью нужных генов на форму головы или плечевых суставов для лучшей обтекаемости? Структуру кожи тоже можно изменить, сделать ее похожей на дельфинию, отталкивает воду и не поддается вибрациям, увеличивающим трение. Представляете, спортсмены будут рождаться сразу в природном гидрокостюме. А что если особой компоновкой генов улучшить не антропометрические данные спортсменов, а производительность внутренних органов и систем организма? К примеру, улучшить транспорт кислорода в мускулатуру или создать множество энергетических центров, таких как митохондрии в мышцах, увеличить объем легких в 3 раза и так далее. Это приведет к тому, что детская мечта каждого увлеченного спортом ребенка стать олимпийским чемпионом никогда не сможет осуществиться. Детский спорт будет делиться на 2 категории – сверхспортсмены и спортсмены, тренирующиеся ради здоровья и душевного баланса. С одной стороны, очень хорошо. Будет больше здоровых спортсменов, потому что не потребуется преодолевать себя на каждой тренировке и черпать ресурсы организма, чтобы достигать высоких результатов. Все будут получать удовольствие от физической активности и конкурировать только на локальном уровне. С другой стороны, каждый человек, рожденный по законам природы, будет всегда отставать по всем параметрам от искусственно выращенных сверхлюдей. И это, возможно, впоследствии скажется на дальнейшем отношении такого человека к жизни. Может быть, Всемирное антидопинговое агентство возьмет на себя бремя разделения состязаний на соревнования генно-модифицированных людей и натуральных. Во время глобализации, развития блокчейна и полной прозрачности во всех сферах жизни несложно провести такое разделение. Книг и фильмов на эту тему выпущено немало, и что-то подобное точно уже не за горами. Что может быть дальше? Сейчас уже идут испытания с вживлением микрочипов в людей. Скоро эта кибернетическая интеграция будет повсеместна. Один маленький чип сможет раздвинуть рамки возможностей человека и в нужный момент дать такую реализацию, которая недосягаема для обычных биологических организмов. Вы знаете, что наше тело наделено множеством защитных механизмов, и чтобы приблизиться к границам возможного, требуется очень постараться. Порой это вообще невозможно. А что если микрочип, регулирующий частоту сердечных сокращений, сможет в нужный момент на финише 10-километровой дистанции выйти за грани дозволенного природой и удерживать пульс на уровне 230 ударов в минуту? Или заработает другой чип, усиливающий нервный импульс моторных нейронов и посылающий на финише в мышцы сигнал сокращаться сильнее и быстрее. Спортсмен при этом не будет чувствовать боли, потому что тот же чип заблокирует импульсы болевых рецепторов мышц. А что, если микропроцессоры в головном мозге обновленных спортсменов будут моделировать движение техники плавания? Не полностью брать на себя контроль по управлению сокращениями мышц, и каждый элемент будет четко выверен и выстроен инженерами вместе с тренерами и учеными, создавшими идеальную модель движений для каждого конкретного спортсмена. Вы начинаете плыть, а нужные мышцы в определенный момент чуть сильнее, раньше, позже или чуть меньше сокращаются, выстраивая вашу технику так, что она становится идеальной для вашего тела и антропометрических данных. Но если так размышлять, то и тренер уже не нужен. Вся информация будет храниться в базе искусственного интеллекта, который через связь с вживленными микрочипами передаст навыки плавания любым стилем. Если так, то и тренироваться будет уже незачем. Все за нас начнут делать помощники, специально созданные для нашего удобства. А раз дело дойдет до использования ресурса организма, чтобы любой ценой побеждать на соревнованиях, не избежать множества внезапных смертей, поскольку гонка за победой в спорте зайдет слишком далеко. Так далеко, что отпадет интерес к такому событию, когда риски выше желания побеждать. Хотя, возможно, наоборот, привлечет массу зрителей к таким гонкам не на жизнь, а на смерть. Все сводится к тому, что классические состязания между натуральными атлетами будут безопаснее для их жизни, а соревнования между сверхлюдьми будет зрелищем. Скорее всего, на первых этапах развития технологий мы будем использовать идеальные шаблоны техники плавания, разработанные для каждого отдельного спортсмена с помощью искусственного интеллекта. Ваш 3D-образец кроля или другого стиля будет загружаться в искусственный интеллект и обрабатываться там для дальнейшего создания идеальной модели. На кожу пловца можно будет прикрепить маленькие сигнализаторы, вибрирующие в тот момент, когда какой-то элемент в технике, к примеру, грибок, выполняется некорректно. Пловец будет чувствовать вибрацию в определенной точке. К примеру, специальный стикер на предплечье может послать сигнал, что требуется чуть изменить траекторию захвата и усилить давление в середине грибка. Искусственный интеллект сможет давать специально разработанные упражнения для плавания, которые помогут исправить техническую ошибку. Можно будет написать программу тренировок в соответствии с вашими целями, загруженностью, режимом сна, питания и дистанцией, к которой вы готовитесь. Искусственный интеллект выступит в роли дистанционного наставника на первых этапах и постоянного офлайн-тренера в будущем. Сейчас кажется, что нам все равно потребуются тренировки, чтобы развивать организм, набираться опыта, оттачивать двигательные навыки идеальной техники плавания. Без них никуда. На деле тренировки решают несколько задач. Они закрепляют новые двигательные навыки, формируя нейронные связи, чтобы правильная техника не требовала контроля со стороны сознания. Как решить эту задачу с запоминанием идеальной техники плавания с помощью новых технологий? Возможно, после создания соответствующей 3D-модели, которая разрабатывается только для ваших задач, дистанций и антропометрических данных, она станет набором мышечных сокращений, их последовательности, силы и продолжительности. Затем этот алгоритм сокращений будет сравниваться с текущей техникой плавания и имеющимся на данный момент алгоритмом сокращений мускулатуры. Затем через считывающий чип в головном мозге можно сравнить показатели сокращений мышц имеющейся модели техники плавания и идеальной. Вероятнее всего, тяжело будет загружать какую-то новую информацию в головной мозг напрямую, закачивая, как на жесткий диск, гигабайты информации. Но контролировать мышечные сокращения и корректировать их через импульсы микрочипов или миостимуляторов, напрямую подключенных к мышце или к головному и спинному мозгу, окажется куда проще. Поэтому в ближайшее время скачать новую прошивку для мозга с определенными двигательными навыками не получится, а вот откорректировать ошибки, вероятно, будет можно. Профессиональные спортсмены используют визуализацию правильной техники плавания. Часто простой просмотр видеоконтента с олимпийской техникой плавания дает спортсменам возможность перенести эту модель на себя и начать чуть лучше ощущать новые тонкие изменения в собственных движениях. А что, если докрутить визуализацию с помощью новых технологий? К примеру, вы смотрите в 3D-очках, как идеально плывет ваша компьютерная модель с четкой детализацией. Вы можете изменить ракурс, приблизить, отдалить или замедлить видеопоказ. Можете увидеть, какие мышцы и как сокращаются. Когда вы сидите и смотрите этот ролик, электроэнцефалограф считывает каждый ваш нейронный импульс, усиливая его и корректируя с помощью микрочипов для лучшего запоминания полученной информации. Тогда несколько сеансов визуализации вашей идеальной техники плавания помогут сократить время достижения результата. Уже не потребуется столько тренировок на постановку правильной техники. Она будет с каждым сеансом приближаться к совершенству. Но все равно, как бы далеко не заходили технологии, в ближайшее время ничто не сможет так поднимать наш уровень счастья, как общение с живыми людьми, с настоящим тренером и командой, ведь мы ощущаем себя счастливыми, только проводя время в кругу таких же энтузиастов и любителей своего дела. Зрелищность соревнований по плаванию. Сегодня легко определить самые зрелищные виды спорта по нескольким ключевым критериям. Первое. Интрига до последнего момента. Футбол, как ни один другой вид спорта, захватывает драматизмом последних минут матча, когда неожиданный гол может полностью изменить исход игры. Эта неопределенность держит болельщиков в напряжении и вызывает шквал эмоций. Командные виды спорта всегда оставались зрелищнее индивидуальных. Второе. Доступность и вовлеченность. Спорт становится ближе и понятнее, когда зрители могут легко владеть его основами. Примером здесь может служить баскетбол, где для игры достаточно мяча и кольца, и каждый может испытать свои силы в школьном дворе или на уличной площадке. Третье. Красота и эстетика. Гимнастика и фигурное катание пленяют зрителей грацией спортсменов и искусством исполнения. А эти виды спорта подобны танцу, где каждое движение атлета – высший пилотаж мастерства и великолепие техники. Четвертое. Возможно, еще одна деталь может повлиять на интерес к спорту – это внезапный исход и элементы непредсказуемости. Например, биатлон нравится многим, потому что, единожды не попав по мишени, можно уйти на штрафной круг или получить штрафную минуту, заметно откатившись назад в своей позиции. Или наоборот, проигрывая ходом на лыжах, можно сократить расстояние или выйти вперед за счет скорострельности и точных попаданий. Плаванию может научиться каждый, независимо от возраста, однако этот спорт все равно считается одним из самых сложных по координации. Отработанные до совершенства элементы техники, выполняемые идеально сложенными профессиональными атлетами, заставляют зрителей покрываться мурашками и восхищаться безграничной силой и скоростью плывущих чемпионов. Еще один важный показатель зрелищности плавания – это борьба спортсменов на финише за считанные доли секунды. Порой до того момента, как зрители повернут голову на электронное табло с результатами, непонятно, кто завоевал золото, особенно в спринтерской гонке, где борьба идет за сотые доли секунды. В плавании на открытой воде целая толпа участников наплывает на финишный створ, и из массы спортсменов вырывается один или несколько лидеров, которым еще нужно подобрать количество грибков и их длину, чтобы молниеносно коснуться финишного створа, расположенного на высоте 1 метра над уровнем воды. Помню, как я комментировал чемпионат мира по водным видам спорта. В тот день ребята преодолевали дистанцию 25 километров. Это примерно 5 часов плавания. Мероприятие проходило в Южной Корее, и разница во времени была большая. Эфир приходилось начинать поздней ночью, и самый пик финиша марафонской гонки выпадал на утро. Мы с моим другом и коллегой-комментатором Андреем Симоновым запаслись энергетиками на всю ночь, чтобы даже намека не было на сон. Я был поражен тем, что без малого 5 часов беспрерывного обзора гонки, общения в прямом эфире и рассказов об этом великолепном виде спорта пролетели молниеносно. Все наши спортсмены, ученики нашей школы плавания писали мне в то утро, что они тоже не спали целую ночь и активно болели за лидера сборной Кирилла Беляева, когда он на самом финише бодался за золотую медаль с опытным представителем Франции, но проиграл 0,2 доли секунды. Вдумайтесь, 0,2 доли секунды, 5 раз меньше, чем 1 секунда, это на 25-километровой дистанции. Когда смотришь и комментируешь такую многочасовую гонку с демонстрацией событий с разных ракурсов и электронной системой показа участников в прямом эфире, где видно, кто и за кем плывет, с какой техникой и тактикой, кто нарушает правила соревнований и как реагируют на это судьи, кто уже из последних сил цепляется за лидеров и терпит адскую боль, работая на пределе человеческих возможностей, а кто сохраняет выдержку и надеется на свой опыт плавания в открытой воде, чтобы сэкономить силы для мощного финиша. Ты начинаешь погружаться в этот бесконечно великолепный процесс и находишься уже не в комментаторской студии, а в каждом спортсмене на дистанции. Однако зрелищность плавания и плавания на открытой воде еще не достигла уровня биатлона или легкой атлетики. Хочется, чтобы каждый человек на планете знал, что есть такой вид спорта, которому нужно уделять часть своего времени, чтобы качественно улучшить жизнь. Как повысить зрелищность плавания? Повысить зрелищность плавания можно и нужно, предлагая поразмышлять с позиции наблюдателя. Что было бы интересно увидеть обычному зрителю с трибуны из электронных устройств? Думаю, лучше взять плавание на открытой воде, потому что гораздо больше спортсменов-любителей увлечены именно этим направлением. Да, и естественная среда, живописная местность всегда привлекает больше, чем закрытые каменные чаши с водой. Представим, что находимся на месте проведения соревнований, где стоят быстро возводимые трибуны для зрителей, но ведь оттуда ничего не видно. Пловцы-марафонцы могут уплывать далеко, превращаясь в точки для наблюдающих с берега. За кого там болеть? Неясно. А что, если трибуну установить в воде? Тоже так себе идея. Если мы смотрим дистанцию 10 километров, где круги по 2,5 или 2000 метров, спортсмены могут проплыть мимо трибуны 7 или 10 раз, если она установлена прямо внутри размеченной трассы соревнований. Но финиш мы и тогда не сможем увидеть, если трибуна размещена далеко от него. Гораздо интереснее, если трибуна будет двигаться. К примеру, на электротяге скорость там невысокая, 6 км в час, не больше. Волны такое передвижение не создает, выхлопа от дизельных двигателей, которые мешают пловцам, нет. Зрители видят преодоление дистанции, находясь в комфортных условиях. Такие трибуны с большой вместимостью болельщиков можно собирать и на грибных каналах. Еще очень зрелищно, когда спортсмены плывут близко к берегу. В этом случае можно идти рядом с ними быстрым шагом или ехать на гольф-карах, на велосипедах и активно болеть. Такая замечательная возможность есть на соревнованиях, проводимых на грибных каналах. А что если нам, зрителям, захотелось чего-то большего? Не просто наблюдать, как плывут спортсмены, а разбавить это чем-то интересным. К примеру, позаимствуем из биатлона стрельбу, установим прямо перед трибунами рубежи, специальный плывущий понтон или твердый берег с мишенями, огневые позиции и штрафные круги в виде буев сразу после огневого рубежа. Зрелищно же? Да. Биатлон тоже начинался с возражений недовольных лиц лыжников, но сейчас стал гораздо популярнее лыжных гонок. Подумайте, как много вы знаете звезд биатлона и лыж. Вы думаете, мы сейчас придумали плаватлон? Нет, я уже участвовал в одном таком мероприятии на Истринском водохранилище. Соревнование проводится там уже несколько лет. Невероятно зрелищная гонка. А что, если углубиться в нюансы операторского мастерства и подумать, какие ракурсы будут наиболее интересны для зрителя, чтобы ощутить накал гонки и почувствовать переживания каждого спортсмена? Крупные планы с замедленным кадром завораживают. Проход мускулистых пловцов или атлетичных пловчих поворотных буев, где плотность спортивных тел на 1 кубический метр воды зашкаливает из-за борьбы за позиции после поворота. Замедленная съемка столкновений и эмоций спортсменов, отчаянная борьба за внутренний радиус поворота притягивают к себе все внимание. И еще здорово смотрятся кадры с фидинг-поинтов. Это станции питания. Когда каждые 2500 метров на марафонских дистанциях тренеры с понтона или лодки с помощью специальных удочек со стаканом на самом конце кормят подопечных специально приготовленной смесью, походящей на детское питание. Смеси бывают разные, в зависимости от дистанции, погоды, температуры воды, индивидуальных особенностей пловцов. Часто на фидинг-поинтах складываются интересные ситуации. К примеру, кто-то из участников тянется за своим питанием, и вдруг проплывающий рядом спортсмен случайно или специально выбивает из его рук стаканчик со смесью и топит удочку так, что стаканчик набирает морской водицы, и смесь становится непригодной для употребления. Если инцидент кажется случайным и становится препятствием на пути спортсмена к успеху, зрители могут чувствовать разочарование и сопереживать. Подобные моменты показывают, насколько важен каждый аспект гонки, включая питание, и как маленькие непредвиденные ситуации могут повлиять на результат. Если же есть подозрение, что действие было умышленным, это вызывает возмущение у зрителей, и они начинают обсуждать честность и спортивное поведение участников. Такие моменты добавляют непредсказуемости и драматизма в зрелищность самого спортивного события, делая его интереснее для зрителя и увеличивая вовлеченность болельщиков. История жизни. Много лет назад, начиная профессиональную карьеру, я участвовал в составе юношеской сборной страны в первенстве Европы во Франции. В первый день соревнований проходила 5-километровая гонка для юношеского состава. На такой дистанции обычно не требуется какая-либо подкормка или контейнеры с питьем. Но иногда спортсмены берут с собой на дистанцию какой-то энергетик, чтобы на финише чувствовать себя немного увереннее. А вот на 10-километровую дистанцию необходимо брать что-то с собой, потому что организм требует воды, энергии и нутриентов. В тот момент, когда я начал свою спортивную карьеру, мы каждые 30 минут должны были что-то употреблять в качестве источника воды и энергии во время дистанции. Лодок с тренерами на коммерческих стартах раньше не было, хотя это зависело от соревнований. Другими словами, невозможно было предсказать, будет какая-либо станция с питанием или нет, даже на 10-километровой дистанции. Спортсмены придумывали, как брать с собой изотонические или другие напитки. Ну и наши старшие пловцы-марафонцы додумались брать напитки с собой на дистанцию и прятать их в гидрокостюм, заливая их в обычные презервативы. Процедура подготовки латексного контейнера для подкормки была интересная. Вся сборная, приехавшая на соревнования, была замечена за забавным процессом. Одни распаковывали, другие раскатывали, третьи тщательно промывали, чтобы смыть смазку. А четвертые продували и развешивали на сушилке. После чего все дружно заливали туда напитки, которые они с тренером разрабатывали и проверяли на тренировках. У каждого они были свои. И вот настал день 10-километрового заплыва, пловцы-марафонцы надевают специальные тканевые гидрокостюмы, очень тонкие, часто прозрачные, похожие по структуре на очень плотные колготки, но гораздо сильнее обтягивающие мышцы ног и туловища. Щиколотки, стопы и плечи открыты, сверху костюм держится на лямках. Взял с собой на старт 4 презерватива, наполненных изотоником и специальным напитком – олифеном, чтобы выпить их содержимое во время прохождения дистанции. Вся контрацепция с напитками была завязана узлами, чтобы не допустить потери ценных продуктов. 2 импровизированных контейнера я спрятал под гидрокостюм в ноги, так чтобы резиновые колечки торчали из штанин, а основная часть с жидкостью была не видна. А 2 другие я убрал под гидрокостюм в области груди, сделав несколько оборотов вокруг лямок, чтобы не выпали во время заплыва. Началась гонка. От скорости на самом старте оба презерватива из штанин вылетели и удалились в неизвестном направлении. Я плыл второй день подряд и ни на что не рассчитывал, потому что сильно вымотался накануне. Плыл в хвосте группы и ощущал, как мне тяжело. На первой четверти дистанции я понял, что лишился очередного контейнера с подкормкой. Остался один. Поскольку тренер дал мне установку проплыть мягко и побороться со старшими, набрать опыта на гонке, побывав впервые в группе с чемпионом Европы, я не слишком расстроился от потери. Даже наоборот, в голос рассмеялся, когда осознал, с каким серьезным лицом смывал смазку с презервативов и разливал в них напитки, как бармен, хотя даже не отведал своего коктейля. Прошла половина дистанции, и я решительно захотел попробовать свое творение из модного контейнера для напитков. Чтобы не потерять позиции, в группе на тот момент участвовало порядка 70 атлетов, и не тратить лишнее время, нужно было все сделать быстро. Перевернувшись на спину, я выхватил последний оставшийся презерватив с напитком. Он не дался сразу, поскольку был прикреплен к лямке, но я потянул его сильнее. Выкрутил лямку, и латексный мешок оказался у меня в руках. Все происходило за считанные секунды. Я взял презерватив за один край, а самую пипку схватил зубами, чтобы прокусить и насладиться напитком. Сразу прокусить не получилось, пришлось тянуть. Я натянул так, что рука, державшая второй край импровизированного контейнера, практически полностью выпрямилась. Презерватив растянулся на полметра, и как только рука выпрямилась полностью, бац, лопнул. Вся жижа хлынула мне на лицо и в воду, а кусок латекса остался в стиснутых зубах. Я чуть им не подавился, заливаясь громким смехом. Это был первый опыт использования такого контейнера, и этот, блин, оказался комом. Запечатлеть бы этот кадр и показать его зрителям на замедленной скорости с высоким разрешением и крупным планом. Думаю, он бы набрал миллионы просмотров в социальных сетях. Если вдруг вы решите такое попробовать дома или на соревнованиях на открытой воде, то воспользуйтесь моим советом. Теперь-то я знаю, нужно было купить самые дешевые презервативы, они рвутся лучше. И на дистанции требовалось взять презерватив ближе к пипке, зажать ее большими указательными пальцами, откусить самый край, выплюнуть кусочек латекса и выдавить ладошкой содержимое в рот. В общем, остался я без напитка во время той гонки. Ну, ничего страшного. Я уже все, что хотел, сделал днем ранее, кроме завоеванного золота, конечно. После неудачной попытки подзаправиться на середине дистанции, я поплыл дальше. Сходить с дистанции мысли не было. Это табу для профессионалов. Такое возможно только в экстренных случаях, поэтому я, не раздумывая, цеплялся за ноги соперников, изо всех сил стараясь удержаться в основной группе спортсменов. Термин «цепляться за ноги» не означает физического контакта. Это драфтинг в ногах, когда пловцы плывут друг за другом, используя попутные потоки и зону пониженного давления, образующуюся за плывущим впереди спортсменом и по обоим бокам от него. Близился финиш дистанции. Я чувствовал себя не очень комфортно. Двигался, будто на автопилоте, но увидел, как спортсмены, плывшие впереди, начинали сдавать позиции и скатываться назад. Мне это придавало сил. Значит, кому-то еще хуже, чем мне, значит, дела не так уж и плохи. До финиша оставался километр. Я поднимал голову и смотрел вперед, чтобы понять, на какой позиции нахожусь и далеко ли лидеры гонки. Как сейчас помню, плыл девятым. И в этот момент меня ужасно развеселила песенка, всплывшая в память. 12 негритят пошли купаться в море. Я считал каждого спортсмена, чью позицию занимал, обгоняя его на последнем километре дистанции. Вот их осталось уже 7. 7 негритят пошли купаться в море. Это придавало сил. Правильно говорят, что самоирония, юмор и доведение ситуации до абсурда помогает выйти из любых обстоятельств победителям. Оставалось всего 3 спортсмена, которые плыли рядом и работали на финиш. Впереди считанные 200 метров дистанции. Приближалась моя коронная фишка. Ожидание молниеносного финиша добавляло энергии, и она скапливалась в мышцах для рывка, который мы готовили на каждой тренировке. И вот остается последняя 100-метровка. Начинается разделительная дорожка, ведущая прямиком к финишному створу. В этот момент я уже 100 метров плыву сбоку у лидеров гонки. Вчетвером мы входим в финишные разделительные ленты. Вижу, как соперник, плывущий рядом, отворачивает голову на вдох. В этот момент за доли секунды, включая ноги, добавляя максимальную мощность за счет взрывного выброса энергии в мышцы и увиливаю влево, чтобы он не успел сесть мне сбоку на волну. И буквально за 3-4 грибка ухожу вперед, включив ноги, создавая волну, сбросив соперника с себя, понимая, что уже иду к своему первому золоту на 10-километровой дистанции. Последние метры, подплывая уже на ватных руках и ногах, ударяя по финишному щиту, переворачиваюсь на спину с радостной улыбкой победителя. Неожиданно для всех новичок, юноша, не накопивший большого опыта в плавании на открытой воде, пришел первым среди взрослых на Кубке Европы, на дистанции вдвое больше той, что плыл накануне. Сейчас есть гораздо более простые способы взять с собой напитки на дистанцию. Множество производителей спортивного питания выпускают специальные контейнеры для пловцов-марафонцев. Они удобные, не такие скользкие и держатся в штанине или на груди во время гонки. Если же вы хотите сделать напиток самостоятельно, можете использовать контейнеры из-под детского пюре. У них закручивающаяся крышка, и маловероятно, что такая емкость вылетит во время гонки. Но вернемся к способам сделать состязания по плаванию более зрелищными. Уверен, что в будущем искусственный интеллект поможет подобрать интересные локации для проведения соревнований. К примеру, плавание между девственными островами с невероятно прозрачной водой и белоснежным песком. Все это снимут на специальные 3D-камеры, дающие полномасштабную картинку и обзор гонки с разных ракурсов. Зрители смогут сидеть в очках виртуальной и дополненной реальности, переключаясь между камерами в прямом эфире, чтобы контролировать каждую деталь соревнований и не пропустить ни один момент. Подводные камеры тоже позволяют видеть все, что происходит под водой во время поворотов вокруг буев. Просто представьте, как это замечательно! Наблюдать через такие очки за ходом любимых игр или видов спорта, когда можно заглянуть туда, куда доступ был только у профессионалов. А что, если маленькие камеры будут встроены в плавательные очки спортсменов, чтобы зрители могли от первого лица увидеть все, что видят пловцы во время гонки? Искусственный интеллект сможет подсказывать организаторам заплывов, как и где расставлять камеры, какие ракурсы более востребованы, какие виды дистанции зрелищнее и что еще можно добавить, чтобы поднять ажиотаж вокруг нашего вида спорта. С четкостью и мельчайшими деталями будут проработаны каждые проводимые соревнования. Борьба за зрителя будет ожесточенной, и те, чей вид спорта не успеет запрыгнуть в этот интеллектуальный поезд идеальной организации соревнований, останутся в прошлом без финансирования и поддержки. Но все равно, я уверен, ничто не сможет сравниться с настоящим контактом с природой и полным погружением в реальный мир. Мир плавания и физических ощущений, подаренных нам водной стихией. Поэтому я желаю вам идти в ногу со временем, но не забывать про баланс и потребности в активных занятиях спортом на свежем воздухе. Пусть гаджеты и новые технологии ждут вас дома и в машине, пока вы взаимодействуете с природой. Откройте для себя уже эту открытую нами воду.